Сегодня чуть-чуть морозно. Вот именно чуть-чуть. Это чуть-чуть скользит по земле в виде серебряных крупинок, останавливается на земле еле заметным узором льда, светится в небе на фоне синего еще чем-то, каким-то неуловимым движением чего-то. Одним из последних слов Мирабо были слова о том, что солнце, если оно не сам Бог, то, во всяком случае, его двоюродный брат. Когда читаешь о смерти великого, или, по крайней мере, известного в истории человека, всегда хочешь понять, отчего он умер с нашей точки зрения. Тогда многое называлось горячкой или подагрой. Почти от всего делалось кровопускание. Мирабо умер в течение нескольких дней. Не поймешь, отчего. Удар? Нет, он до конца говорил значительно. То, что теперь называют инфаркт, у него была огромная голова, багровая, как винный мех. Вобан, представляя одного из предков Мирабо королю, сказал, что этот воин, с тех пор, как началась война, так и не выходит из лад. Это хорошо сказано. Если дать себе отчет в том, насколько действительно неподвижны и тяжелы латы, человек входит в них как в дверь. Как видно, это неудобство лат чувствовалось и бралось под обстрел уже тогдашними военными. От рождения его держали в условиях, где он не знал, как выглядит мир. Буквально. Никогда не видел солнца. Какой-то эксперимент. Причуда богатых. И вот он юноша, уж пора приступать к тому, что задумали. Его также прячь, пока что мир от его глаз, привозит в один из прекраснейших уголков земли, в Альпы, кажется, в Альпы. Там, на лугу, где цветут цикламены, в полдень снимают с его глаз повязку. Юноша, разумеется, ошеломлен, восхищен красотой мира, не это важно. Рассказ сосредоточивается на том, как поведет себя этот никогда не видевший солнце юноша при виде заката. Наступает закат. Те, производящие царственный опыт, поглядывают на мальчика, но не замечают, что и он поглядывает на них. Вот оно уже скрылось. «Не бойтесь», — говорит мальчик, — «оно вернется». Вот что за писатель Грин. Его недооценили. Он был отнесен к символистам. Между тем, все, что он писал, было исполнено верой именно в силу, в возможности человека. И, если угодно, тот оттенок раздражения, который пронизывает его рассказы, этот оттенок, безусловно, наличествует в них, и имел свои причины как раз неудовольствие его по поводу того, что люди не так волшебно сильны, какими они представлялись ему в его фантазии. Интересно, что и он сам имел о себе неправильное представление. Так он пришел в литературу молодых, в среду советских писателей из прошлого, причем в этом прошлом он принадлежал к богеме, и чтобы не потерять уверенности в себе, несколько озлобленной уверенности, он, как за некую хартию его прав, держался за ту критическую оценку, которую получил в свое время от критиков, являвшихся проповедниками искусства для искусства. Так с гордостью он мне сказал, обо мне писал Айхенвальд. Я не знаю, что о нем писал Айхенвальд. Во всяком случае, он относил себя к символистам. Помню характерно в этом отношении мое столкновение с ним. Примерно в 1925 году в одном из наших журналов, выходивших в то время в «Красной Ниве», печатался его роман «Блистающий мир» о человеке, который мог летать сам по себе, без помощи машины, как летает птица, причем он не был крылат, обыкновенный человек. Роман вызвал всеобщий интерес, как читателей, так и литераторов. И в самом деле там были великолепные вещи. Например, паническое бегство зрителей из цирка. В тот момент, когда герой романа, демонстрируя свое умение летать, вдруг после нескольких описанных бегом по арене кругов начинает отделяться от земли и на глазах у всех взлетать. Зрители не выдерживают этого неземного зрелища и бросаются вон из цирка. Или, например, такая краска. Покинув цирк, он летит во тьме осенней ночи и первое его пристанище — окно маяка. И вот когда я выразил Грину свое восхищение по поводу того, какая поистине превосходная тема для фантастического романа пришла ему в голову, «Летающий человек», он почти оскорбился. «Как это для фантастического романа? Это символический роман?» «Тярь, что-то у тебя сегодня воинственное настроение». Хозяин присел к столу. «Странно, я знал этого человека. Могу сказать, что знал хорошо. Пил с ним, причем много пил до безобразного опьянения. Я тогда входил в славу, он был известный писатель. Не знаю, как всем читающим в те времена людям, мне он был очень известен, меня уж давно озадачил. Он появлялся в дверях комнаты в редакции «Гудка», в которой я работал. Это было молчаливым приглашением пойти пить. Пили тут же, в «Ц труда», где помещались все эти редакции, в буфете. Пили, главным образом, пиво. Огромное количество бутылок, которое увеличивалось от того, что к столу все подходили люди. Постепенно Грин пьянел, становился злым, задиристым, презрительным. Я дивился на него, на эту узкую голову, на морщины, похожие на спицы, на подстриженные жесткие коричневые, почти красные усы. Дивился я не странности наружности, не такая уж она была странная, а тому, что вот в этой голове, рядом со мной, вот за этим ухом, уже окостеневающим с начинающейся старостью, рождаются эти удивительные, волшебные, неповторимые замыслы. Верно, неповторимые и прекрасные, как молнии или цветы. Никакая похвала не кажется достаточной, когда оцениваешь его выдумку. Тут прямо-таки даешься диву. Хотя бы рассказ о человеке, который должен был, вследствие того, что был инсургентом, покинуть город, где он жил и где оставалась его семья, и поселиться на противоположном конце той дуги, который образовывал берег залива между двумя городами, и как однажды прискакал к этому человеку из покинутого города друг с сообщением, что семья его во время пожара стала жертвой огня, и что если он хочет застать жену и детей еще в живых, то пусть немедленно садится на его друга коня, скачет туда, на ту сторону залива, на тот край дуги. Друг сходит с коня, протягивает поводья, но инсургента нет. Куда он девался? Он его зовет, а потом ищет. Нет его. Что ж, гонцу ничего не остается, как опять сесть на коня и возвращаться. Вернувшись, он, к удивлению своему, встречает инсургента уже в городе, выходящем из больницы. Я успел с ними попрощаться. «Постой», — спрашивает друг в ошеломлении, — «ты шел пешком? Как же ты мог оказаться здесь раньше меня? Я скакал по берегу двое суток». Тот, оказалось, шел не по дуге залива, а пересек его по воде. Вот как силен по Грину человек. Он может, даже не заметив этого, пройти по воде. При чем тут символизм, декаденство? Иногда говорят, что творчество Грина представляет собой подражание Эдгару По, Амброзу Бирсу. Как можно подражать выдумке? Ведь надо же выдумать. Он не подражает им, он им равен, он так же уникален, как они. Наличие в русской литературе такого писателя, как Грин, феноменально. И то, что он, именно русский писатель, дает возможность нам не так уж уступать иностранным критикам, утверждающим, что сюжет, выдумка, свойственны только англосаксонской литературе. Ведь вот же и есть и в нашей литературе писатель, создавший сюжеты настолько оригинальные, что, ища определение степени этой оригинальности, сравниваешь их даже с первозданностью таких обстоятельств, как, скажем, движение над нами миров. В последние годы жизни Грин жил в Старом Крыму, недалеко от Феодосии. Я там не был, в этом его жилище, мне только о нем рассказывали. Его комната была выбелена известью, и в ней не было ничего, кроме кровати и стола. Был только еще один предмет. На стене комнаты, на той стене, которую, лежа в кровати, видел перед собою хозяин, был укреплен кусок корабля. Слушайте, он украсил свою комнату той деревянной статуей, которая иногда подпирает бушприт. Разумеется, это был только обломок статуи, только голова. Хоть она вся эта деревянная дева, она легла бы сквозь всю комнату, может быть, даже сквозь весь дом, и достала бы сада, но и этого достаточно. на стену, где у других висят фотографии, этот человек плеснул морем. Грин сказал мне, что его боятся, подчиняются ему самые лютые псы. Он настойчиво возвращался к этой теме, и вот мы пошли в дом, где был лютый пес. Я не предупредил Грина. Хочется писать легкое, а не трудное. Трудное — это когда пишешь, думая о том, что кто-то прочтет. Ветка синтаксиса, вернее, розга синтаксиса, все время грозит тебе. А писать легко — это писать так, когда пишешь, что приходит в голову, как по существу, так и грамматически. Как нравится Метерлинк. Его «Втируша», хорошо ли переведено «Втируша», его слепые, которых вел зрячий священник, вдруг начинают чувствовать, что что-то случилось, это умер их поводырь. Умер среди них, но некоторое время они не знают, что случилось именно это. Как он прелестен, Метерлинк. Как я всегда его любил. Когда попадает в руки одна из этих книжек, или в несколько декадентском оформлении Нивы, или в зелененьком издании Саблина, радуешься. Это возвращается молодость. Да-да-да, это спутник молодости. Замечательный, прелестный, превосходный, неповторимый, единственный во временах и народах Метерлинк. У него опущенный вниз несколько лукавые усы, богатыря, он фламандец. Станиславский увидел его впервые в шоферской куртке, в кепке, у автомобиля. Он один из первых автомобилистов. Он написал об этой машине, о быстрой езде на ней, о дороге. Это первые впечатления человека среди зарождающейся новой техники, техники во имя скорости. Кстати, эту технику нельзя было бы остановить. Даже пожелая это сделать, как некие, скажем, Савонарола, в самом деле, пожелай-ка остановить технику во имя каких-то кажущихся тебе правильными исторических или нравственных целей. Разве можно это сделать? Остановить скорость. Это приведет к катастрофе. Так как стремление к скорости, по всей вероятности, заключено как раз в той глубине сознания, в которой рождается нравственность. Метерлинк создал Монну Ванну, синюю птицу, смерть Тентажили. «Принцессу Мален». Это пьесы. Лучшее, что он написал, — это «Жизнь пчел» и «Некролог об умершей собаке». «Жизнь пчел» кажется мне колоссальным произведением. Я не естествоиспытатель, и я не могу уличить Метерлинка в каких-либо неправильностях в научном смысле. Вероятно, они есть. Вероятно, педанты совсем отвергают эту книгу. Мне, которому из пчел больше всего нравится, что пчелу в науке называют Апис, то есть именем быка, она же действительно бык с упрямой головой, с упрямо опущенной, мощной головой. Мне, повторяю, эта книга кажется великолепной. Я тоже подумал как-то, что может быть написана драма из жизни пчел с фигурами царицы, воинов, рабынями, черными летящими фигурами, с лицами, как в масках, с глазами-шарами и с человеческими мечами в руках. Его относят к декадентам. Что это значит? Он реален. В мире, который он создал, все в соответствиях. Все вытекает из другого. Ничего не падает. Все продумано. Что может быть правильнее, естественнее той сцены в «Синей птице», когда перед удивленными Тильтилем и Митилью вдруг появляется за столом, накрытым к ужину, множество детских головок в разноцветных шапочках? Это давным-давно умершие маленькие братья и сестры Тильтили и Митили, оживающие здесь, в стране воспоминаний. Они переглядываются, подмигивают друг другу, стучат ложками по столу, они мерцают своими шапочками, пунцовыми, голубыми, алыми. Вот все исчезло. Что ж тут декадентского? Да и что защищать от педантов и в большинстве случаев невежд, великолепного и единственного в своем роде поэта? Он сказал, что поэт, этот поэт о собаке, что наиболее заводит в тупик нашего этого друга, когда хозяин наказывает его за лай на пришедшего в гости приятеля. Для собаки нет этой категории. Пришел гость, любой приятель, знает она, может быть, это тот же враг. Этот декадент был теплым, веселым любителем природы, животных. Со своим автомобилем был одним из первых поэтов именно новой техники, казалось бы, обязаны его ужаснуть.